наставляемый подобными поучительными беседами, возгоревшись еще большей любовью к Богу, решил все сказанное ему исполнить в точности. И действительно, в продолжении целых 3 лет он с отчаянием предался чтению божественных книг, непрестанно внимая Слову Божию и наставлениями его всегда, как водами, напояя душу свою. И был он, по слову Давида, как некий сад, насажденный при источнике вод, возрастая, процветая и принося во время свое благодатный плод. Паисий при этом еще постом и бдением удручал тело свое. Так он порабощал его духу, и в глубине сердца своего, как некое сокровище, хранил все свои добродетели. Преподобный же старец Памва, видя его преуспевающим, радовался такой добродетельной жизни его в Боге. Отечески наблюдая за ним, он руководительно вел его на дальнейшие подвиги и, благочестиво наставляя на всякое благоугодное дело и познание, скоро соделал его искуснейшим из иноков. Когда настало время отшествия святого Памвы ко Господу, сей преподобный отец, благословив блаженного Паисия и изрекши про него немало пророческих слов, перешел к вечной блаженной жизни, дабы лицом к лицу встретить того, ради кого подвязался всю свою жизнь. А блаженный Паисий остался подвязаться на земле. Первое время он проводил свою иноческую жизнь вместе со своим другом Иоанном, который и описал впоследствии удивительные духовные подвиги блаженного. Во всем подобные друг другу, они проводили и жизнь вместе, живя вдали от всех и исполняя один и тот же устав и в молитвах, и в жизни, как приняли его от отца Памвы. Братья во Христе поддерживали друг друга, заботясь только о спасении душ своих. Иоанн наблюдал подвиги Паисия и утешался беседами с ним. Воспламеняясь духом все к более суровому постничеству, Паисий не прикасался к пище в продолжении целой недели. В субботу и в день воскресный вкушал только хлеб с солью и воду. В прочие же дни вместо хлеба чувственного питался хлебом духовным. Он часто читал пророческую книгу Боговещанного Иеремии, и много раз святой пророк, являясь подвижнику, пояснял непонятные для него в пророчестве тайны и сокровенными мыслями возбуждал его ум к достижению Царства Небесного. Со временем Паисий оставил первоначальный свой пост и избрал новый. Теперь он стал поститься в продолжении целых 2 недель, и только по прошествии их вкушал, как раньше, немного хлеба с солью и воды, сколько это было нужно. И об этом его пощении и равноангельском житии никто не знал, только один Бог, ведущий все тайны человеческие, для которого и все тайное открыто. Затем подвижник возжелал принять на себя и подвиг молчания, дабы наедине приносить моление единому Владыке Христу, приблизиться к Нему еще более и просвещаться Его светом. Иоанн Колов, собрат Паисия, с грустью узнал об этом решении блаженного, ибо теперь должен был лишиться утешения беседовать с ним. И, желая знать, от Бога ли это намерение или от обычного человеческого своеволия, сказал: «Брат Паисий, вот я вижу, что ты хочешь принять на себя подвиг безмолвного жития. Поверь мне, что и я имею ту же мысль, но я сомневаюсь, от Бога ли она или нет. Итак, помолимся к щедрому Богу. Пусть сам Господь наш по воле своей устроит нашу жизнь, и пусть откроет он нам, вместе ли нам пребывать или разлучиться друг от друга. Паисий на это ответил: «Ты хорошо говоришь, возлюбленный брат мой, сотворим же то, что ты сказал». Итак, встав на молитву, пустынники всю ночь с усердием молились Господу. И Господь, не желая презреть их моление, послал к ним с известием ангела своего святого, который, представ поутру, сказал: «Господь разделяет вас в жизни вашей. Итак, ты, Иоанн, пребывая здесь, будешь наставлять ко спасению других людей. Ты же, раб Христов Паисий, перейди отсюда на западную сторону пустыни, ибо Господь сказал, что соберется к тебе великий сон иночествующих, и по его повелению создан будет там монастырь, и прославится через тебя имя его». Сказав это, ангел отошел. Пустынники же с благодарением поклонились Господу и по велению его разошлись. Иоанн остался на прежнем месте, блаженный же Паисий отправился далее, в западную часть пустыни. Там он иссек в горе пещеру и поселился в ней. И здесь всесовершенною чистотою и многоразличными подвигами так приблизился к Богу, что сам Христос являлся ему, поучал его и наставлял к добродетели. Но отец зависти и человеконенавистник, враг дьявол, видя, что Паисий, искусно минуя все коварные сети его, неуязвим пред его кознями и пребывает выше всех его наветов, еще более воспылал на него злобой. Но, будучи не в состоянии приблизиться к нему ввиду той божественной силы, каковая была дана ему от Бога, начал изобретать другие коварства, дабы уловить, наконец, в свои сети раба Христова. Думая пленить его золотою удицей любостяжания, дьявол покусился при помощи милостыни уловить угодника Божия в сеть сребролюбия, чтобы после того, как он отпадет от нестяжания, удобнее было лютым духом злобы сделать на него нападение. И вот льстивый враг рода человеческого отправился к некоему египетскому князю, мужу богобоязненному и обладающему большим богатством. Он явился ему в образе ангела и сказал: «Возлюбленный, встав, иди в пустыню. Там ты найдешь мужа по имени Паисий. Он человек совершенно нищий, но весьма украшенный добродетелями и божественной благодатью. Одарись его, старца». Князь тот, не уразумев бесовского прельщения, но думая, что это действительно ангел, взяв часть своего золота и серебра и много другого, что было необходимо для иноков, отправился к святому. Но божественная сила, обитавшая в Паисии, открыла ему эти козни дьявола, который хотел под видом княжеской милостыни пленить святого любостяжанием. И божественный муж Паисий, тотчас же восстав, пошел навстречу князю. Когда святый встретил его, князь спросил его о блаженном Паисии. Паисий же спросил князя: «Зачем ты ищешь Паисия? Какая тебе в нем надобность?» Князь ответил: «Я пришел поделиться с ним золотом и серебром и всем необходимым в жизни, чтобы он раздал все это инокам». Тогда святой сказал князю: «О, христолюбец, познай, что золото и серебро не нужны для желающих жить в пустыне, и никто из поселившихся здесь не пожелает взять что-либо из твоего имения. Итак, не скорбя, возвратись домой. Бог же примет твое доброе произволение. А если ты хочешь принесенное тобою раздать неимущим,

ибо сам он желал строго соблюдать подвиг безмолвия. Поэтому он решил оставить ту пещеру, где прежде жил, а вместе с этим и попечение о братьях своей. И вот, тайно от всех, он ушел оттуда и отправился в более отдаленные места пустыни. Здесь в одном месте он нашел пещеру, поселился в ней и 3 года пребывал там. И за это время сильно выросли волосы на голове и были так длинны, что, привязывая их с некоторым искусством к колу, который был водружен наверху пещеры, он мог, не засыпая ни на минуту, совершать все свои всенощные моления. Таким образом, ни ночью, ни днем он не давал себе покоя, всецело предаваясь труду, и только в нем имел покой ради любви Божией, который всегда был объят. Потому и Господь возлюбил его, и преподобный не раз удостаивался божественного явления и лицезрения Христова. Однажды, когда преподобный Паисий воспламенен был особенно горячей любовью к Богу, и весь ум его богомысленной молитвой был углублен в Господе, явился ему Спаситель Христос. Паисий же, будучи не в состоянии зреть пресветлой славы Пресвятого лица Спасителя, пал на землю, объятый страхом и трепетом. «Человеколюбчий Христе Божий, молю Тебя смиренно, сам настави и научи меня, о ком и о каких нуждах мне нужно просить, ибо я вижу все мои согрешения пред Тобою, и о недостатках моих всегда молю Твое милосердие. Прости и покрой множество грехов моих, и сподоби меня остальное время жизни моей провести безгрешно». В то время как святой Паисий с великим сердечным умилением говорил так ко Спасу, Господь благословил его и, отступив от него, восшел на небеса со славою. Паисий же поклонился владыке своему, хваля и благодаря за его милостивное снисхождение. Велика была ревность преподобного о святой христианской вере. Однажды ревность эта проявила себя таким образом. В одном из селений египетских проживал некий старец. По своему житию это был человек весьма добродетельный, но в Святом Писании он был совсем не сведущ. И вот по неведению он исповедовал отца и сына, про Святого Духа же умалчивал, считая, что он не есть Бог. И веруя сам так ложно, он и других научал этому своему зловерию. Уготовляющий же для всех спасения Христос Бог, не желая, чтобы труды старца и его духовные подвиги были тщетны, возвестил о нем блаженному Паисию и указал ему то селение и место, где жил сей святой старец. Паисий тотчас же с поспешностью стал собираться в путь. Он сделал собственноручно множество корзин и при этом приделал к каждой из них по 3 ушка. С этими корзинами пустынник и пошел к старцу, выдавая себя за странника и продавца рукоделия своего. Многие же из находившихся при старце иноков, державшихся ложного учения и неправой веры, увидев странника и корзины его, и не зная, что это Паисий, стали спрашивать, кто он и откуда. Спрашивали и о корзинах, почему они сделаны 3 ушками. И святой Паисий отвечал им: «Так как я раб Пресвятой Троицы и пламенно проникнут любовью к ней, то поэтому и корзины свои я устроил во образ Святой Троицы 3 ушками». Дабы мне не только веровать сердцем и устами исповедовать, но и рукоделием моим прославлять Святую Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа. И подобно тому, как каждая корзина имеет 3 ушка, но сама по себе едина, так и во Святой Троице 3 лица. но един Бог. В то время как святой Паисий в кратких словах излагал сию тайну о святой Троице, мужи те вместе со своим учителем устыдились и, приготовившись послушать его, сказали: «О, дивный странник, скажи нам об истинной вере еще и поучи нас своими беседами. Ты уже исказанным весьма удивил нас». И божественный Паисий, исполнившись Духа Святого, как опытный наставник, благорассудительно и богомудро изобличил заблуждение их и научил их верить во Святую Троицу. Он много беседовал с ними от Божественного Писания и богодухновенных книг. И так, просветив их, пошел обратно в свою пустыню, воспевая благодарственные Господу моления. Когда же приближался он к пустыне, внезапно пред глазами его воссиял великий свет, и, посмотрев вокруг, он увидел всю пустыню ту, наполненной ангельскими полчищами. Удивившись, он недоумевал, что бы это было, и просил у Господа открыть ему, что означало все виденное им. И тотчас же ангел святой, сопутствующий ему, сказал: «Все это тебе Бог показал, дабы ты знал, что и при тебе, и без тебя ангелы по повелению его хранят иноков в пустыне сей обитающих, как обещал тебе сам владыка». И Паисий, воздав за сие Богу, промыслителю всех, благодарение, пошел далее в свою келью. Слава о божественном и святом Паисии распространялась повсюду, и многие добродетельные люди призывали его, дабы познакомиться с ним и побеседовать. Так и блаженный Пимен, известный и славный пустынный подвижник, будучи в то время еще совсем юным, возгорелся желанием увидеть святого Паисия. Он отправился к преподобному Павлу и стал умолять его, чтобы он пошел с ним к великому Паисию. Павел обыкновенно часто посещал Паисия, но на эту просьбу он сказал: «Ты еще очень молод, и я стыжусь вести тебя к сему святому мужу, ибо он великий угодник Божий и любит безмолвие, и запросто мы не приходим к нему». Пимен же на это ответил ему: «Но я, отче, придя к нему с тобой, встану вне кельи, а ты один войдешь к святому. Для меня будет великим утешением и то, если я услышу только его голос, беседующий с тобой. Но если я даже и не сподоблюсь слышать его голоса, то хоть коснусь кельи его». Блаженный Павел, смягчившись, взял юношу с собой и пошел к великому Паисию. Дойдя до келии святого, Павел один вошел туда, а юношу оставил вне ее. Приняв Павла с любовью, как отец, святой Паисий спросил его и о юном Пимене, которого хотя и не видел еще телесными очами, но духовными издалека узрел его, и сказал Павлу: «Где твой спутник, юноша?» Павел отвечал: «Он, отче, остался в Никелии, ибо боится и стыдится войти к тебе». Тогда святой повелел Пимену войти и благословил его. А Павлу сказал: «Поверь мне, любезный Павел, что отрок сей спасет души многих людей, и многие, благодаря ему, сподобятся райского селения, ибо с ним рука Господня, его охраняющая и к божественному пути наставляющая». Среди учеников преподобного Паисия был некий старец, который имел совершенно мирские обычаи и нравы. Сердце его было как камень ожесточено, и потому доброе семя божественных бесед Паисия не могло в нем укорениться. По временам он даже поносил слова святого пред другими братьями, говоря при этом одну только растлевающую и хульную ложь. По прошествии довольно продолжительного времени братья, не желая больше слышать развращающих слов его, отправились к великому Паисию жаловаться на злонравного старца. Паисий же сказал на их слова: «Так как дьявол готов погубить его и, являясь, заманивает его своим коварством в сеть свою, то я не могу сказать ему чего-либо жестокого, дабы он не принял слово мое с горечью и не счел его для себя обидным. Ведь в этом случае он может вовсе отчаяться в своем спасении и уйти в мир. Тогда я окажусь виновным, что не потерпел брата, обуреваемого врагом. Нужно же молиться о нем, да исцелит его Господь». Сказав это, он начал молиться о старце том, и тотчас же увидел хульного и бесстыдного духа, исходящего из старца. И сам старец пришел вслед братьям в келью Паисия и припал к ногам святого отца, каясь и обливая их слезами. После этого он стал кротким и послушливым, и вскоре многих превзошел в добродетели и стал опытным отшельником. И все это по молитвам Паисия, и спросившего ему у Бога великую милость. Однажды в пустыню к святому Паисию пришли два юных брата, и по повелению преподобного стали жить вместе с теми братьями, которые уже находились в его монастыре. Сам же Паисий вместе с учениками своими жил отдельно в пустыне, далеко от монастыря своего. Долгое время те два брата несли подвиг послушания. Наконец, придя к старцу, они стали просить его, чтобы он позволил жить им в пустыне наедине, отшельнически. Преподобный, видя их пламенное стремление к подвигу и уразумев, что они способны к особенному пустынному безмолвию, исполнил их желание и благословил их переселиться из монастыря в пустынническое отшельничество. Невидимый же враг, завидуя всегда всем добрым людям и умея изобретать для рабов Христовых различные и многообразные ухищрения, простер свое коварство и на сих двух иноков, и задумал так их обольстить. У одного из других пустынников, который еще не был совершен в иноческом нестяжании, украдено было его убогое келейное имение. Отшельник этот, еще будучи малодушным и потому жалея украденные вещи, стал искать укравшего, но не нашел. Услышав же об одном прозорливом старце и надеясь, что тот поможет открыть ему и украденное, и укравшего, пустынник отправился к нему. А к Паисию он не посмел идти, боясь, как бы тот не укорил его в любостяжании. Но старец, к которому обратился малодушный пустынник, не был на самом деле просвещен благодатью Божией в прозорливстве, и по научению злого беса оговорил тех двух братьев, которые недавно поселились в пустыне. «Вот эти иноки, — сказал мнимый прозорливец, — совершили кражу. Возьми этих безмолвников и не отпускай, пока они не отдадут тебе всего». Иноков схватили, как злодеев, и с бесчестием заключили в темницу. Игумен же вместе со старцами, поверив тому прозорливцу, осудил братьев, как воров, к лишению иноческого чина и побоям. Преподобный же Паисий, прозорливо узнав по благодати Божией обо всем совершившемся и жалея тех двух братьев, которые неповинно страдали, восстав, пришел в лавру. Для приветствия его собрались все братья и даже старцы из окрестных монастырей, из отшельнических келий. Паисий спросил их: «Куда вы удалили двух юных иноков?» Братья молчали. Потом некоторые из них отвечали: «Отче, они воры, а за дурные дела свои теперь затворены в темнице. наш прозорливый старец указал на них, как на воров. Паисий же сказал старцу, который присутствовал при сём: «Если бы это твое прозорливство было от Бога, а не от бесовского прельщения, то на устах твоих не было бы видно дьявола». Все были объяты страхом, ибо было ясно, что слова, исходящие из уст Паисия, истинны. И прозорливец, объятый стыдом, припал к ногам святого, произнося: «Отец, прости меня и помолись о мне, прельщенном». И лишь только святой сотворил молитву за него, как из уст прельщенного вышел бес и, превратившись в большого вепря, с великой яростью устремился на святого. Но блаженный отец, закляв нечистого духа, послал его в пропасть. Все иноки, оскорбившие невинных, припавши к святому, просили у него прощения и вывели из затвора тех двух юных иноков и просили у них молитв. Паисий же поучал всех избегать вражеских прельщений и не верить наветам на братьев своих. А лаврскому игумену наедине он указал, где положены украденные вещи, об укравших же ничего не сказал. Потом, преподав всем прощение и сотворив за всех молитву, он возвратился в свою келью. Во всей своей добродетельной жизни преподобный определял, и это свято соблюдал, каждому делу подобающее ему время. У него было время молчать, время говорить, время уединиться и затвориться в своей келье, время выйти к братьям и беседовать с ними о душе полезном. Итак, в безмолвии преподобный путем богомысленного восхождения приближался к Богу. В общении же с братьями искал спасение ближнего. А всего чудеснее было то, что он мудро умел скрывать добродетели свои, дабы жизнь его была известна не всем, находящимся в общении с ним. Когда же братья начинали прославлять его за какое-нибудь дело, он оставлял это дело и начинал совершать другой подвиг, дабы все скорее забыли о первом его деянии. Достигнув глубокой старости, великий по своей жизни и просвещенный добродетелями, преподобный отец наш Паисий восприял конец здешних трудов, и Господь призвал его к вечному покою и к небесному блаженству. Тело его с честью было погребено множеством иноков, душа же его возлетела к небесной и бессмертной жизни. Молитвами преподобного Паисия Великого, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.